Лицо Бойко выразило явное неудовольствие резким поведением Лученко, но он все-таки выключил телефон. В комнатке повисло ощущение взаимной неловкости и легкого раздражения. «Да что же вы, как-то... Да садитесь же!» Он не знал, как повести себя теперь. «Пропустите все предисловия. Ждете помощи? Так говорите, что болит у Океанимбекса? Что произошло? Рассказывайте по порядку. Первое, второе, третье. Кого убили? Почему арестовали Артема?» Вначале запинаясь, потом все более связно, Бойко рассказал и о приходе милиционеров, и о смерти Гургена Карапетяна, и об убийстве журналистов, и, наконец, об аресте Сирика. «Не буду скрывать от вас, Вера Алексеевна, у нас такой черной полосы никогда не было. Ну, прям беда!» «Константин Юрьевич, можно просто Константин?» «Хорошо, просто Константин. Вы понимаете, что я не следователь, не частный сыщик и не маг?» «С последним утверждением не соглашусь. Вы волшебница, Вера Алексеевна». Константин проводил множество переговоров и знал, что лучшее оружие в коммуникационных баталиях — откровенная лесть. «Вы можете то, чего не может никто другой. Разве не вы пару лет тому назад сказали одному банкиру, чтобы он не летел 11 сентября в Нью-Йорк? А он, дурак, полетел. И, увы, его уже нет с нами». «Откуда вы знаете?» — сощурилась доктор Лученко. «Доброе слово, конечно, услышать приятно, даже когда, видишь, льстит. Но откуда он раскопал такую подробность конфиденциального дела?» «Так Киев же большая деревня. Мир тесен». Лученко покачала головой. «Нет, Константин, мир не тесен, он огромен. Тропинки протоптали узкие, вот и сталкиваемся лбами. А сойдешь с тропинки и по уши в неизвестном». «Ладно, не хлопайте ресницами. Что еще вы знаете?» «Заинтриговал я вас?» «Не очень. А вот вы меня очень. Мне шеф рассказывал, что 10 лет назад вы между делом, так на бегу, подсказали ему точную стратегию развития нашей компании». «Тоже мне бином Ньютона. Ведь это же было очевидно. Тогда был этап дикого капитализма. Безумный рэкет. Никакой бизнес, не только рыбный, не мог противостоять всем тем, кто мешал работать. Выплывали тогда либо бандиты, либо обладатели самой надежной крыши. Поэтому я подумала и предложила вашему шефу поработать с рыбсовхозами. Он бы и сам до этого вскоре додумался. А ваша последняя идейка, подброшенная Артему, тоже из серии биномов Ньютона?» «Какая идейка? Не помню я никаких идей». Вера прекрасно помнила, о чем они говорили с Артемом на презентации в «Титанике». Но ей не нравился кавалерийский напор Бойко, и хотелось заставить его перейти на менее пафосный тон. Это был один из редких случаев, когда она не подыгрывала собеседнику, не перенимала мгновенно его манеры игры, чтобы поймать одну волну и проникнуться его проблемами, а наоборот, заставляла его напрягаться. Раздражали самомнение Константина, его апломб и уверенность в том, что она непременно будет выполнять для Океанимбекса какое-то расследование. Однако Константин Юрьевич Бойко не зря так стремительно делал карьеру. Он решил набраться терпения. Не столько из доверия к этой странной докторше с мужскими мозгами и необыкновенными способностями, сколько понимая ее значимость для Яниса. Будет доволен хозяин, тогда будет доволен и он, Константин. «Вы предложили Сирику идею рыбных бистро», — напомнил Бойко. «Ничего я никому не предлагала», — иронично поправила Вера. «Мы просто разговаривали. С тем же успехом я могла рассказать ему о погоде или о новых тенденциях в мужской моде». «Мужская мода? Это очень интересно. Мы обязательно поговорим с вами и об этом, Вера Алексеевна. Но скажу главное. Если бы не ваша идея, Артем не сидел бы сейчас в тюрьме». «Если вы хотели меня удивить, можете радоваться. Я удивлена. Продолжайте». Вера нахмурилась и внутренне собралась. Ей мгновенно стал безразличен этот мелкий карьерист. Почему Бойко считает ее причастной к аресту Сирика? Так ли это на самом деле? Брякнул ли он это ради красного словца? Думает ли так же и Янис? Вопросы вихрем пролетали в уме. Словно отбрасывая их подальше, она тряхнула головой, волосы на секунду взлетели и снова улеглись золотисто-каштановой волной вокруг порозовевшего лица. «Есть такая наука — логика», — продолжал Константин. «Факт первый. Вы подбрасываете Артему богатую идею. Факт второй. Он приходит с ней ко мне, и мы решаем, что самая подходящая фигура для совместного проекта — Карапетян. Факт третий. Гурген Карапетян заинтересовался нашей идеей, более того, стал ее горячим сторонником. И в тот роковой день, когда его кто-то отравил, привез варианты договора с Океан Импексом о совместной работе над проектом». Повисла тишина. Бойко, не спеша, включил кондиционер, закурил. Лученко задумчиво смотрела на крохотный садик за прозрачным стеклом. «Если бы проект пошел, что это сулило Артему?» — спросила она, наливая себе новую чашку кофе. «Карьерный рост, большой бонус по итогам года». У Бойко была нервная привычка теребить нижнюю губу. Сейчас его пальцы просто выкручивали губу в разные стороны, а сигарета то и дело грозила попасть в глаз. «Костя, положите, пожалуйста, эту отраву в пепельницу и оставьте губу в покое. Вы мне мешаете сосредоточиться». Помолчав, Вера добавила: «Если предположить, что Артему было очень важно, чтобы Гурген Арменович жил как можно дольше, то, выходит, кто-то был против этого проекта и поэтому отравил Карапетяна. Если, по вашим словам, его отравили здесь, то этого не мог сделать никто посторонний». «Вот видите, Вера Алексеевна, какая сложная задачка со многими неизвестными. Сами мы ее не решим. Менты схватили первого попавшегося, то есть Артема. Проект завис. И что теперь делать?» «Забудьте о проекте», — Вера поднялась. «А завтра соберите здесь весь отдел. Я хочу познакомиться с вашими сотрудниками. Для них версия такая. Мы начинаем бизнес-тренинг. Зачем им напрягаться, зная, что мы затеяли свое собственное внутреннее расследование?» Константин потушил сигарету, выключил кондиционер. «Хорошо. До завтра». Янис Пылдма заехал в свою компанию вечером в 20:00. Нужно было взять кое-какие документы, чтобы просмотреть их перед сном. Он вошел в кабинет, увидел, что в нем кто-то есть, и застыл на пороге. Отсюда не было видно, кто именно сидит спиной к нему в кресле за столом. Голова девушки то появлялась, то исчезала в неверном свете настенного светильника, на фоне штурвала в верхней части начальственного кресла. «Что за черт?» Янис не сразу узнал милированную прическу Майи Щербаковой, трафик-менеджера компании, отвечавшей за движение информации о фирме. Совсем другие, недвусмысленные движения совершала она сейчас над чьим-то распростертым в кресле телом. Расходящиеся в разные стороны перекладины штурвала казались змеями вокруг головы Майи Медузы Горгоны Щербаковой. Президенту «Океан Импекса» было и трудно поверить в такую наглость и противно обнаруживать свое присутствие. Но он пересилил себя и шагнул вперед. «Ну, господа мои, это уж совсем...» Он увидел потное лицо и закатившиеся глаза Кости Бойко, начальника отдела маркетинга своей фирмы, фактически заместителя. Сейчас молодой амбициозный руководитель выглядел не так стильно, как всегда. Обычно зачесанные назад и обработанные гелем вьющиеся волосы растрепались. Он находился уже в преддверии блаженства. Любовные усилия пылких сотрудников сопровождались воплями, хрипами и стонами. Их энтузиазм уже вот-вот должен был разрядиться бурной лавиной оргазма. Но тут послышалось сердитое покашливание. Не будь Янис так зол и так возмущен поведением своих подчиненных, он наверняка нашел бы над чем повеселиться. Зрелище было не слабое. Насмерть перепуганный Бойко пытался столкнуть с себя Щербакову, но ее буквально охватил спазм. Она судорожно, как мартышка, вцепилась в своего партнера и продолжала сидеть на нем верхом, боясь шевельнуться. «Ну, давай же, отпусти!» «Что? Слезай скорее, блин!» Майя очнулась, и вихрем исчезла за створкой двери. Костя Бойко с грохотом задел коленом что-то под столом и вывалился из кресла, на ходу застегивая все расстегнутое. Это могло бы показаться Янису забавным, если бы не происходило в его собственном кабинете и в его собственном любимом кресле. «Черт их дери! этих сексуально озабоченных подчиненных. «Я тебе все... сейчас объясню!» Кашлем прочищая горло, еле выдавил провинившийся маркетолог-любовник. «Не сомневаюсь», — сказал Пылдма. Лед в его голосе мог бы превратить Бойко в айсберг. «Но только завтра». Подчиненный, расстроенный своим конфузом, рад был поскорее улизнуть без пространных оправданий. «Да и как тут оправдаешься? Незапланированная страсть в стенах учреждения — позор для карьериста. Серьезному бизнесмену не до любви. На нее времени нужно ого-го сколько. А с сексом, если не складывается по-настоящему, идешь на что-нибудь необременительное. Между составлением отчета и поездкой на переговоры. Но ведь и для секса нужны силы и пустая голова, а вечером еле-еле до постели доползаешь. И все же, как легко он разрешил банально трахнуть себя. Хотя перед напором сексуально озабоченной Щербаковой мало кто мог устоять. Как получилось, что он с Майей оказался в кабинете своего шефа? Костя уже не помнил, почему зашел туда. Кажется, ему понадобилось что-то из деловой библиотеки Яниса, какая-то книга. А тут вдруг появилась Майя и оседлала его в обычном своем стиле, прямо в святая святых. Оставшись один, Янис в опоганенное кресло не сел. Подошел к бару, налил себе коньяка. Аккуратно поддернув брюки, опустился на стул, выпил, покатал жгучий, терпковатый напиток по небу, глотнул. Ничего, это все легкий бриз. Внутренние шероховатости. Бывало и хуже. По-разному бывало. Он никогда не ныл и не скулил, не делился ни с кем, ни своими проблемами, ни тайными планами. У него было несколько жизненных рецептов. Первый из них — много работать. Не рассказывать всем, какой ты бедный и несчастный, не плакаться в жилетку, не сваливать заботу о себе на государство, тетю, дядю, а работать. Работать по 18 часов в сутки и перестраиваться на ходу, если жизнь пытается ставить тебе подножки. Рецепт номер два должно быть интересно каждый день. Глядя по вечерам в зеркало, Янис любил думать о том, что день прошел не зря. Столько всего успел, столько работы переделал, столько сделок заключил, пара толковых идей пришла в голову, что-то из придуманного сумел реализовать. День его проходил так, что даже человеку непредубежденному эстонец мог показаться ужасным занудой. Он и был таким, педантичным в мелочах, внимательным к деталям, кропотливым, как бобер, строящий плотину. В офисе он появлялся в 9 утра, обозревал приемную, полную народа, и сразу начинал прием. Янис Пылдма не любил мариновать посетителей. Вот как выглядел один из типичных дней главы «Океан Импекса». Первым он принял мастера коптильного цеха, вторым — топ-менеджера упаковочного предприятия, где колдовали над новой упаковкой для азовской скумбрии. Во время приема он схватил упаковку и помчался в отдел маркетинга демонстрировать. Потом был инженер хладокомбината. За ним шел директор фирмы автоперевозок, поляк. Я не сообщался с ним по-польски. После него главный технолог завода «Пластмасс» с группой финских менеджеров. С ними говорил по-фински. Причем во время разговора рассказал анекдот к месту. Финны очень смеялись. Шестым он принял директора рекламного агентства, который показал ему дизайнерские разработки упаковок для новой линии продукции. Забраковал, даже не советуясь с отделом рекламы. Не понравился слоган под рисунком. Седьмым зашел главный инженер рыбного совхоза. Восьмым и девятым — сотрудники фирмы, решающие текущие вопросы. И, наконец, десятым Янис Пылдма принял прораба, строившего новый склад. Когда в приемной никого не осталось, он собрал летучку ровно на 15 минут и сделал указания, касающиеся сегодняшней работы. Наступало время обеда. Обычно Янис обедал в одном и том же ресторане «Блюз». Ел, как правило, в одиночестве, считая, что решение деловых вопросов мешает получать удовольствие от еды. После ресторана он заезжал выпить кофе в кофейный дом. Тамошний кофе ему очень нравился. Затем Янис отправлялся на мастер-класс. Сегодня он был посвящен продвижению брендов. И проводил его гений брендинга Майкл Ру, сам лично. К К 6 часам Янис возвращался в офис и еще 2 часа колдовал над договорами, схемами и планами развития. Вечером он шел в клуб и высматривал своими рысьими глазами очередную жертву. Нет, не красавицу с ногами от плеч и алчным взглядом. В девушке должна быть определенная харизма. Она должна быть иной, не такой, как они все. Находил такую, какая ему нравилась, чаще наивную дурочку. Именно с такими простушками он ощущал определенный комфорт. Общался, водил по салонам, по фитнес-клубам, одевал в модных бутиках. Полночи занимался сексом. Утром же был свеж и приятен, как малосольный огурец. Спустя короткое время он бросал девушку, как только она пыталась заговорить с ним о будущем. Ему хотелось, чтобы акционерная компания когда-нибудь стала семейным бизнесом, империей. Хорошо звучит «Империя Пылдма». Прагматичный Янис любил повторять чьи-то слова. «Цель — это мечта, которая исполняется к определенному сроку». Эта фраза ему нравилась. Она звучала в унисон с его собственными планами. Единственное, что могло расстроить Яниса, так это лень подчиненных. Удивительно, как только справлялись предприниматели прошлого со своими наемными работниками. Вот нынешние, кажется, ничего не хотят. Вернее, у них проросли только низшие побудительные мотивы к работе – деньги. А в остальном – биологические потребности и патологическая нелюбовь к работе, желание увильнуть от нее любыми способами. Только научившись, как следует говорить по-русски, Янис услышал поговорку «от работы кони дохнут». С тех пор он старался брать на работу лишь тех, в ком замечал тягу к самоусовершенствованию, кто воспринимал труд как источник удовлетворения. Но чаще, конечно, попадались другие, таких было большинство. Они хотели, чтобы их не трогали, не нагружали ответственностью за что-то, не заставляли принимать решения, без амбиций и стремления к карьерному росту. Ну что ж, приходится работать с теми, кто есть. Потому и ввел Янис Пылдма корпоративные правила, как ежедневный кнут. Пусть ленивые стараются вкалывать. Тут без кнута не обойдешься, если хочешь когда-нибудь увидеть свою цель достигнутой. Ну и пусть корпоративные правила – пугало для сотрудников. Должно же их хоть что-то дисциплинировать. В мощно работающей компании стабильная зарплата. Сюда хотят попасть на работу многие. Никто пока не пожелал уйти по собственному желанию – ознакомившись с перечнем правил, обязательных для работников «Океан Импекса». Ну, например, запрещен алкоголь в любом, даже самом малом количестве. Даже дни рождения сотрудников отмечаются только с безалкогольным пивом. Еще бы, с рыбкой. Исключение – годовщины создания компании. Тут уж пришлось дать слабину. Все же деловой праздник. Само собой при этом, что на работе спиртное табу. Но ведь и с запахом после вчерашнего прийти нельзя. В трубочку, как гаишники, дышать, конечно, не заставят, но если учует сотрудник даже слабый запах перегара, сразу доложит заместителю директора по кадрам. И держись, провинившийся. Не вышвырнут, разумеется, на улицу, но о премиях на ближайшее время придется забыть, на продвижение по службе не рассчитывать. Еще строже обстояло дело в компании с опозданиями на работу. Янис относился к исчезающему виду людей, патологически пунктуальных и обязательных. Прийти на встречу с опозданием было для него все равно, что оказаться без штанов в общественном месте. Стыдно, категорически неприемлемо. Прекрасно понимая, что многие люди не таковы, он все же ввел правила. За опоздание на 5 минут никаких замечаний, а просто выговор в приказе. За опоздание от 6 до 15 минут – у опоздавшего отнимают пропуск, чтобы он его потом выкупил. Сумма выкупа равнялась минутам опоздания. При втором опоздании сумма удваивалась. При третьем человека увольняли с соблюдением всех законов и формальностей. Опаздывающих на 20 минут не было никогда. Обычно сотрудники старались прийти за 30 минут до начала работы. Так спокойнее.